Часть четвертая, глава первая. Вопрос не знания, но веры. Как-то засуетились-то все, как забегали. Приятно посмотреть, неужто где-то что-то сдохло? И клуб эфирников вдруг меня нашел. Могли бы пораньше отреагировать, а то за прошедшую ночь, окажется, переплюнул тибетских монахов. По крайней мере, одной, вполне конкретной частью тела. Чертов кубик. Не знаю, как насчет психологического эффекта, но вот мое сродство со стихией воды в ее ледяной части, кажется, продвинуло меня до воя. Выйду, проверю. А я выйду. Даже если приказные вдруг решат меня оставить здесь навечно. Клянусь. Вот только тогда об идее школы придется, если не забыть, то отложить на неопределенный срок точно. Потому как я сильно сомневаюсь, что побег из внутренней тюрьмы Преображенского приказа мне простят. Наверное, мне стоило поклясться раньше. Потому как не успел я дать себе это слово, как дверь моего личного саркофага, знакомо зашипев, отошла в сторону. И уже слышный голос приказал подняться. Да-да, лицом к стене, руки за спину, разворот. И вот двое конвоиров снова ведут меня по длиннющим подземным коридорам. Лязгают решетки, отрывисто звучат приказы стоять, идти вперед. Снова беседа? Как оказалось, нет. Камера. Одиночка. Все тот же серый цвет стен. Но тут хотя бы есть топчан. И вполне приличный. Блистающий нержавейк и унитаз за каменной загородкой. Учитывая, сколько времени я здесь провел, замечательная новость. Конвойные втолкнули меня в камеру и явно собрались свалить. Куда? «Эй, орлы, браслеты снимите!» — возмутился я. «А что, сидеть со сведенными за спиной руками?» «Нет, здесь я и сам могу их снять, но зачем пугать людей? А в туалет, между прочим, очень хочется». «Одаренным не положено!» — выдавил хмурый детина. «Самый разговорчивый из этой парочки. С позволения сказать, а струю я... Эфиром, по-вашему, в очко направлять буду. Так ведь подавители не позволят. Весь пол уделаю, сами отмывать будете. Я прищурился. Не, я явно вовремя слово дал. Дебилы заржали в голос. Давай, давай, у нас тут самообслуживание. Сам обделаешься, сам и уберешь, с улыбкой заявил конвоир. Ладно. Но ответственность за порчу государева имущества лежит на вас. Я предупредил. С коротким звоном цепочка, соединявшая браслеты подавителя, лопнула, а я облегченно повел плечами. Конвоиры отпрянули, но тут же потянули за ремней классические демократизаторы. Уверены, что страховка покроет множественные переломы? Злость — плохой помощник, но 20 часов в холодном кубике под выматывающие нервы гудения с потолка и самого благодушного хомячка превратит в зверя. А я-то далеко не хомячок. Но продолжить беседу нам не дал истошный вопль, донесшийся откуда-то из другого конца коридора. «Прекратить!» Снулый. Ну вот не дал пар выпустить, скотина. Или говорливый конвоир явно что-то попутал и сунулся в дверной проем, занесенный над головой дубинкой. «О, да!» «Поехали! Ха!» Увернувшись от просвистевшего мимо демократизатора, вновь ухожу в разгон и с наслаждением пробиваю идиоту в грудь. Аккуратно. Мне только трупов тут не хватало для гарантированной прописки в этой чертовой камере. Тело атаковавшего меня приказного пушечным ядром впечатывается в стену напротив моей камеры. Второй с диким мычанием лезет вперед, не обращая никакого внимания на топот ног и приближающиеся вопли снулого. В челюсть! Она у него, судя по всему, железобетонная. Особого вреда не будет. Сотрясение чего? У него голова болеть не может. Она кость. Стой! Стрелять буду! Что ж ты орешь, как потерпевший? Стою я, стою. А на душе... Так спокойно и благостно, хоть сейчас на полянку, бабочек ловить. Улыбаюсь снулому, уже успевшему навести на меня ствол, и развожу руками. Стою, Только не говорите «стреляю». Это слишком бородатый анекдот. Вздыхаю. Мальчишка, ты что себе позволяешь? Начинает разоряться Снулый. Но его прерывает неизвестно откуда вынырнувший мордатый тучный дядька с майорскими знаками отличия. Рослый, куда там конвоиром-динозавром? За 2 метра точно будет. Замерли оба. Кошкин убрал ствол, прогудел майор. И, не обращая на нас больше никакого внимания, принялся осматривать постановающих на кафельном полу конвоиров. «Да, на вид сопля соплей, а как вломил-то?» Покачав головой, майор разогнулся и, развернув экран недешевого браслета, разразился целым потоком приказов. Завертелось. Медики, конвойные, какие-то чиновники, и все это при открытой двери в мою камеру. «Долго ты там торчать собираешься, памятником свободе?» — осведомился мордатый майор, когда суета улеглась. И в коридоре остались только он сам и пара новеньких конвоиров. «А?» Я смерил собеседника задумчивым взглядом и придя к выводу, что попал все-таки в дурдом, а не в ужасную и легендарную внутреннюю тюрьму Преображенского приказа, вынырнул на конец размышлений. «А, точно! Спасибо за напоминание!» Брови майора устремились вверх, почти скрывшись под козырьком фуражки, а когда я добрался до закутка в камере и расстегнул ширинку, приказной вдруг закатился совершенно коньячим, жеребячим. Ржал он так, куда там лошадям. Насчет эфирников я оказался прав. В кабинете майора, оказавшегося старшим приказным следственного стола, меня уже ждал его коллега в штатском, тут же вместо представления протянувший мне визитку Прутнева. Интересно, почему не Брюхова? Хотя, может, он не хочет светиться в приказе? Или вот таким вот хитро вывернутым образом? Олег Палыч просто сваливает объяснение по поводу произошедшего на кадровика клуба? Не хочет встречаться со злым и продрогшим подопечным, которого он курирует по линии того самого клуба эфирников? Ничего, у меня память долго, а вопросов Брюхову много. «И что дальше?» — поинтересовался я, изучив карточку. «От имени следственного стола Преображенского приказа я приношу вам свои извинения за причиненные неудобства и преступную халатность младших приказных. Почему недосмотру вы вынуждены были провести более 20 часов в камере особого режима?» – проговорил штатский. «Также я уполномочен объявить, что следствие по вчерашнему происшествию приостановлено». «А, уже хорошо», – протянул я. «А что насчет моих пленников?» «Пленника», — уточнил тот. «Тот, кому оторвало руку, мертв. Второй в реанимационном блоке. Как только медики дадут разрешение на проведение допроса, мы незамедлительно им займемся. Собственно, только поэтому дело лишь приостановлено. Если ваши показания совпадут, выживший понесет административное наказание за нарушение неприкосновенности частной собственности. Если же нет, следствие будет продолжено, а решение по делу будет принимать суд». «Что же то хлеб?» – протянул я и небрежно щелкнул ногтем по визитке. Штатский в ответ на миг прикрыл глаза. «Понятно. Остальная информация у эфирников. Что ж, съезжу, пообщаюсь и побыстрее, пока еще что-нибудь не произошло. А, кстати, я так понимаю, могу идти?» «Разумеется, господин Николаев», – растянул губы в невыразительной резиновой улыбке штатский. «Только помните, что в ближайшее время вам запрещено покидать пределы города. Подробности придут вам на браслет». «Понял. А, кстати, где я могу получить мои вещи?» – осведомился я. Приказные переглянулись. «Видите ли, ваша амуниция и оружие приобщены к делу, поэтому вернуть их до окончания расследования мы не имеем права», – развел руками майор. «А вот это плохо. И Ругера жаль. Но самое главное — шлем и браслет. Придется менять систему шифрования. Могу я хотя бы получить копию информации, хранящуюся на моем браслете?» — вздохнул я. «Конечно. Я дам распоряжение, чтобы вам передали носитель вместе с остальными вещами», — кивнул майор. С тем и разошлись. Штатский проводил меня к выходу, проследил, чтобы не отдали мое имущество, и хотел было сбежать обратно в здание. Но не тут-то было. Одну секундочку. Вы считаете, что в таком виде я могу выйти в город? Я демонстративно развернул перед носом приказного заляпанную засохшей грязью куртку. Нет, в комплекте с такими же грязными штанами, руками и ботинками, наверное, этот наряд вполне мог сойти за изыск очередного сумасшедшего модельера. Но после неполных суток в камере особого режима я точно не был готов к такому эпатажу почтенной публики. Штатский на миг застыл, внимательно рассматривая представленный предмет одежды, но тут же решительно кивнул. «Извините, не подумал». Развернув экран браслета, он отдал короткий приказ, и спустя минуту рядом с крыльцом остановилась невзрачная студенческая амушка. «Лукьянов, доставишь господина Николаева. Адрес он сообщит». «Странный мальчишка», — задумчиво протянул майор, испытующе поглядывая на своего коллегу, только что вернувшегося в кабинет. «Чем?» Нехотя поинтересовался штатский. «Всем. Ты ему в лицо заявил, что он убил человека. А парень ноль эмоций. И это после почти суток карцера». «А это не первое его убийство», — усмехнулся коллега. «Да и карцер ваш, по сравнению с закопанным железным гробом, вполне комфортабельная штука». «Не понял», — опешил майор. «И не надо. Я ничего не говорил, а ты ничего не слышал. Правда?» Глава вторая. Не стоит кидаться, чем попало. Особенно, если попался бумеранг. Молчание, воцарившееся в кабинете после ответа штатского, долго не продлилось. Майор побарабанил пальцами по пластиковой крышке контейнера, стоящего на углу его стола, и, вздохнув, кивнул на видеопанель. «Знал, коллега, на чем можно подцепить старого знакомого. Майор Веселов был любопытен, порой без меры, за что частенько и огребал от начальства. А уж подписок на нем висело, как блох на уличном кобеле. Сам майор о своем недостатке был осведомлен прекрасно, но бороться с ним даже не пытался. Натура. Вот и сейчас». Лениво брошенные коллегой слова заставили его подобраться в надежде на новую интересную загадку. «Думаешь, на допросе он не врал?» «Без показаний гостя точно сказать не могу», — пожал плечами тот. «Но если подходить с точки зрения логики, его версия выглядит довольно правдоподобно. Обнаружить нападение и попытаться бежать через подземный ход — вполне нормальное решение для 15-летнего подростка, если он не страдает комплексом героя, конечно. Да и то, что на выходе он чуть ли не нос к носу столкнулся с противником, случайность, конечно, странная, но записи датчиков вполне это подтверждают. Сам знаешь, на таком расстоянии увидеть что-либо в толще земли нереально. Да и его собственный браслет тогда потерял связь с вычислителем системы наблюдения. Это мы установили точно. В общем, если не множить сущности...» «И подземный ход нашли», — вздохнул майор. И вдруг треснул кулаком по столу. «Но не верю я в эту сказку, не верю!» «Почему?» — поинтересовался штатский. «Да потому, что этот твой подопечный ведет себя насквозь неправильно. У меня в карцере, конечно, всякое случается. И пену в бешенстве пускают, и от страха скулят. Но чтобы, выйдя оттуда, начистить морду конвоирам и при этом вообще не испытывать ни страха, ни сожалений, это уже перебор. Он что, должен был от страха обделаться?» фыркнул его собеседник. «Да хотя бы», — взвился майор. «Леша, это же не игрушки. Должна была быть реакция. И не единомоментная». «Вова, ты его досье видел?» С сожалением вздохнув, поинтересовался штатский. «Он мастер эфира. Ему твои штучки с купированием связи? Шо слону дробина?» «Ни черта ты не понимаешь», — отмахнулся Веселов. «Этот карцер специально создавался для раскачки психики клиента. У меня через сутки отдыха в нем даже гридни рыдали, словно дети. Не все, конечно. Кое-кто и в ступор впадал. А этот мальчишка пар сбросил, поссал и пошел. Не бывает таких детей, Лешенька. Это я тебе точно говорю. Поверь профессиональному мозгоправу. Знаешь, я, конечно, твоей интуиции доверяю, медленно проговорил штатский, убедившись, что майор полностью заглотил наживку. Да, доверяю. Иначе бы не затеял эту возню с доставкой Кирилла к тебе в гости. В общем, давай так. Сейчас ты даешь мне подписку о неразглашении, а я выдаю его досье. Ознакомишься, а потом представишь свои выводы. В частном порядке, само собой, идет? Так и знал, что этим закончится. И зачем я только поступал на психолога, скривился майор и обреченно махнул рукой. Ладно, давай сюда свое досье. «Сначала подписку, Вова, ты же знаешь правила», — покачал головой тот. Его собеседник, понимающий, хотя и недовольно кивнул. И через секунду браслет штатского пискнул, сообщая получение документа. Прочитав полученный текст, приказной довольно хмыкнул и одним жестом отправил файл досье любопытному майору. Заметил. «Да, еще одно». Доказательств, как таковых, у меня нет. Но патологоанатом, осматривавший тело однорукого, сказал, что перед смертью возможно, подчеркиваю, только возможно, его подвергли интенсивному допросу. А может быть, ему это просто показалось? Короче, доктор не уверен. Но я считаю, что для полноты картины ты должен об этом знать. Майор откинулся на спинку своего монументального, вращающегося кресла и пристально взглянул на собеседника. «Что за монстра ты мне подсунул, Леша?» В ответ штатский только развел руками. «Ладно, почитай, подумаю. На беседу его пригласить можно будет или как?» — осведомился Веселов. «Если только очень вежливо, Вов. Сам видишь, какая каша заварилась. Аккуратненько надо», — вздохнул штатский. «Понятно». Тут-то я смотрю. Грабители нынче богатые пошли. Экипировочка, как у хорошего наемного отряда, пробурчал себе под нос майор. Его собеседник хотел было одернуть, но вспомнил, с кем разговаривает, и махнул рукой. Наравне с любопытством у Веселова была развита и другая, весьма неожиданная черта. Он был абсолютно неболтлив в отношении тех вещей, что вызвали его профессиональный интерес. А уж если этот интерес был подкреплен соответствующими подписками, можно было утверждать, что даже те, кто имеет доступ к соответствующей информации, не вытащат из вечного майора ни одного бита информации без санкций сверху. Собственно, именно поэтому один из самых информированных людей Преображенского приказа носил непонятное, да и просто неизвестное непосвященным прозвище «Сейф». Он и был настоящим хранителем секретов приказа, чего совершенно невозможно было ожидать от известного светского льва, блистающего в обществе красноречием и славящегося своими остротами, расходящимся по России с умопомрачительной скоростью. А уж какие легенды складывали о его пикировках с боярыней и Посадской! «Отвлекись от важных государственных дум, Леша!» Потеребив за рукой штатского, Веселов заставил собеседника вынырнуть из так не вовремя накатившихся размышлений. И, убедившись, что тот его слышит, договорил. «Тебе как, общий психопрофиль нужен или подробный разбор личности с возможными вариантами развития?» «Лучше и то, и другое», — улыбнулся штатский. «Хм. Уйдет под гриф, вытаскивать будешь сам», — предупредил майор. Его собеседнику оставалось только согласно кивнуть и развести руками. «Ну да, если сейф сочтет, что его выводы следует закрыть, воспрепятствовать ему в этом будет невозможно. Впрочем, в данном случае это небольшая проблема. Нужный допуск в отношении информации о Николаеве он получил легко и получит дальше. Кроме разве что государевой печати. Но в этом случае лучше будет вообще забыть об этом деле, от греха подальше. Никакая благодарность не стоит головы. Тем более головы старшего приказного следственного стола. Пока неприметная легковушка везла меня по городским улицам, я прокручивал в голове итоги моих последних злоключений и скрежетал зубами. Злость, нахлынувшая на меня ни с того ни с сего на пороге камеры, вроде бы утихшая после выпуска пары на конвойных, неожиданно катила снова. Правда, теперь я мог мыслить достаточно разумно, чтобы оценить весь идиотизм той выходки в тюрьме. Это ж надо додуматься, лезть в драку с приказными. Крыша, что ли, протекла? Покрутив пришедшую в голову мысль о сумасшествии, я нахмурился и принялся исследовать собственное тело эфиром. И увиденное, учуянное меня не порадовало. Нет, ничего страшного, особо страшного, не произошло, если не считать сущей мелочи. Если раньше я мог рассчитывать хоть когда-нибудь стать воем, пусть слабеньким и невнятным, то теперь на этой мечте, кажется, можно поставить крест. Потому как, видимо, я сейчас говорит о том, что сегодня я достиг своего потолка, застыв почти на самой границе между новиком и воем. Иными словами, если бы в здешнем ранжире существовал такой ранг, как старший новик, мне бы он подошел идеально. И я даже, кажется, догадываюсь, что именно могло так серьезно повлиять на развитие моего дара. Точнее, его застопорило. Чертов кубик. Отсюда и агрессия, и отказ тормозов. Хорошо еще, что, сидя в этой выдумке палачей, я почти все время провел в медитации, иначе нервный срыв грянул бы куда как раньше и был бы намного разрушительнее, как для меня самого, так и для окружающих. Остается только надеяться, что это не окончательный приговор. А теперь вопрос. Тот, кто придумал этот дьявольский агрегат, знал, что именно он сотворил? А те, что меня туда запихнули? Впрочем, идея о том, что авторы задумки упихать меня в этот гребаный артефакт не знали, что творят, можно отбросить. Не верю я в такую простоту. Как не верю и в то, что господа наблюдатели из приказа, представленные ко мне эфирниками, не могли не отреагировать на нападение раньше. Сюда же абсолютно пофигизм Брюхова во время нашего с ним последнего разговора. Я, кажется, слишком поторопился с определением уровня доверия в отношении одного бывшего полковника гвардии, а может и всей могучей кучи эфирников вообще. Потому как если это был еще один этап проверки, устроенный ими, нахрен мне такое счастье? Мысли скакали, словно бешеные кузнечики, а в голове вновь замутило от накатывающей злости. Еще немного, и кому-то очень сильно не поздоровится. «На полигон, любой, срочно!» — проскрипел я водителю. И тот, бросив короткий взгляд в мою сторону, не стал спорить. «Преображенская в 2 минутах отсюда, там полно полигонов. Подойдет?» — коротко спросил шофер. Тогда как машина, повинуясь ему, вдруг взревела двигателя и пронзительной сиреной и начала стремительно набирать скорость. Вот теперь я понимаю, что такое на самом деле бешеная табуретка. Стрелка спидометра послушно легла, коснувшись числа 240. А потом я перевел взгляд на лобовое стекло и почувствовал, как напряжение, нараставшее во мне все это время, трансформируется из жаркой, невыносимо душной злобы в дикий восторг. Так что слова водителя до меня дошли не сразу. «А что? Пойдет. Девяточку знаешь на колодезной?» Губы мои против воли разошлись в мечтательной улыбке. Шофер нервно дернулся, но кивнул. «Великолепно! Такой шанс отыграться за кубик, выпустить пар и устроить полноценный допрос господину, бывшему гвардии полковнику Преображенского полка Олегу Павловичу Брюхову, я упускать не собирался. Хотели видеть, на что я способен? Увидите. Вот только сейчас доедем и увидите. Разнесу к чертям эту богадельню вместе со всеми ее обитателями, чтобы даже духу этой чертовой девятки на свете не осталось. Приехали». Голос водителя выдернул меня из захватившего тело оцепенения. Я благодарно кивнул в ответ и, вывалившись из машины, перевел взгляд на основательное добротное здание стрелкового клуба. «Тук-тук! Кто в теремочке живет?»